1132, 30 ноября. Письмо к московским коммунистам. На Гималаях мы знаем, совершаемое вами. Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи и суеверия. Вы уничтожили мещанство, ставшее проводником предрассудков. Вы разрушили тюрьму воспитания. Вы уничтожили семью лицемерия. Вы сожгли войско рабов. Вы раздавили пауков наживы. Вы закрыли ворота ночных притонов. Вы избавили землю от предателей денежных. Вы признали, что религия есть учение всеобъемлемости материи. Вы признали ничтожность личной собственности. Вы угадали эволюцию общины. Вы указали назначение познания. Вы преклонились перед красотой. Вы принесли детям всю мощь звуков космоса. Вы открыли окна дворцов. Вы увидели неотложность построения новых домов общего блага. Мы остановили восстание в Индии, когда оно было преждевременным. Также мы признаем своевременность вашего движения и посылаем вам всю нашу помощь, утверждая единение Азии. Знаем, многие построения совершатся в годах 28, 31 и 36. Привет всем ищущим общего блага. Дано в Бурхан-Булате. Это письмо, написанное рукой Урусвати, передай Чичерину, лучше на тибетском. Узнайте, как учитель признает всех ломающих негодные перегородки. Сегодня Ур видела, как она одна могла дать детям все звуки. Напряженность и сознание приносимой радости дает возможность преодолеть. Как изображение земного сочетания, так же и община сочетания дальних миров наполнит детские головы. 1133, 1 декабря. Чую, как кругом трудно. Чую, как везде напряжены провода. Право невозможно говорить о маленьких китайцах, когда кругом рушатся громады. Неотступно рушится старый строй. Пока одна Америка вне разрушения, нужно ее оставить до 29-го. У Китая пока только прибой волн. Действия еще не вылились в общую форму. Настоящей войны сейчас нет, но происходит более важное – разложение самого Китая. Немудро иметь в Азии слишком большую территорию, и потому Китай должен разложиться. Разве Звенигород не будет новым Посейдонисом? К нему протянутся народы всей Азии. Если вы заключите Азию в квадрат, то центром его будет пропуск. Об этом было пророчество при постройке храма Соломона, но простые люди Израиля отнесли это пророчество к самому храму. Как мы можем углубляться в маленькие предрассудки маленьких людей, когда они обречены? Сейчас значительные соображения Урусвати о невозможности читать книги о буддизме. Необходимо прийти к этому заключению. Если бы мы остались на старых путях, то ничего нового, кроме страшного лика и дама, не увидели бы. Укажите лами, насколько надо охранить облик благословенного, но именно осторожно. Как лучше, поясните, дама, облик стихий, служащих великому духу. 1134, 2 декабря. Руки Англии не дремлют, но пока вреда не вижу. Уже говорил о желании поспешности. Конечно, картины нужно обдумать. Точное обдумывание помогает скорейшему выполнению. У нас много работы, нужно собрать части малых народностей. Действительно, среди оренбургских казаков имеется часть калмыков. Мудрое сражение приветствую. 1135, 3 декабря. Урусвати – меч сверкающий. Урусвати – ступень созидающая. Урусвати – светоделительница. Что за необычное потрясение, вернее, дрожи были у меня сегодня ночью. Действие луча Матери Мира. Луч давал направление по нити света. По какому свету направляется дух мой? По серебру. Можно стремиться к Венере. 1136, 4 декабря. Кое-что можно показать из наших рекордов, но пусть Урусвати раньше усвоит луч, который ее направляет по этим путям. Ничто не должно смущать. Вы должны сказать, учитель обернет все на пользу. Оно так и есть, ибо если Конрад может возмущать стихии, то мы этими ливнями можем умножать урожай. 1137, 5 декабря. Чую, как нежданно повернутся события. Новый круговорот намечается. Найдем красивую дорогу, найдем полезных людей. Но хотел бы видеть больше единения в Америке. Тарухан не может разглядеть в людских потемках свою тропу. Парума не может усвоить общину. Сторожу новое яркое явление в России. Явление крайне удачное. 1138, 7 декабря. Чую, что думу духа моего вы чуете. Ручаюсь, уловим час удачи. Единственно наглядно может служить ощущение своего духа. Ответ на мое замечание, что мне хотелось бы наглядно убедиться в действительности, в очевидности этих посылок. Сегодня очень решающий день на Москву. Идет перегруппировка людей. Надо мне послать помощь Чичерину. 1139, 8 декабря. Сегодня день четвертого моего ручательства за вас. Получено письмо Конрада. Пишет клевету на вас, будто вы идете, пока вам удобно. Первая кочка приведет вас к возмущению. Движение плана припишется моему невежеству или вероломству. Фальшивые вестники Конрада заставляют вас не верить мне. Поношение коммунизма приписано непрочности наших решений. Не буду перечислять всех измышлений Конрада, но я положил на письмо правую руку и сказал «ручаюсь». 1140, 9 декабря. Одно обстоятельство меня заботит. Щит, явленный в Америке, не растет. Много добрых намерений, но подвиг плох. Лыжи навострил Конрад, и наши птенцы не могут понять, откуда ветер. Твержу им, чем хуже, тем лучше. Радна и Люмоу лучше других, глубже понимают сложность и размер. Урусвати хотела знать о сборных местах черных братьев. Их несколько. На Крите, около Матерхорна, около Фалуна в Швеции, на острове Уайт в Англии, около явленного места в Пиренеях, и на Монт-Сант-Мишел. Они предпочитают Европу, несколько иерофантов. Где их сила недостаточна, там они пробуют взять количеством. Для переездов они любят католическую сутану. Конечно, у них много помощников в теле, немало их среди ваших знакомых. Путь осложняется из Америки, но Урусвати права, подвиг без отступления все победит.